Идешь? Нет. Ивлев хотел улыбнуться разбитыми губами. Не получилось. Не хотелось улыбаться. А почему? Спросил он. Что? Пойдем. Чего ты боишься-то? Ты сам-то не боишься? Нет. А тебе не кажется, что ты нахально действуешь? Нет, что ты? А мне кажется. Перестань. Вообще успокойся. Ивлев плел черти что, только бы не молчать. Почему-то боялся замолчать. Я тебе сейчас все объясню. Пойдем? Ты что, дурак, что ли? Халда, негромко сказал Ивлев. Он обозлился вдруг. Мария смерила глазами поджарую фигуру Ивлева, презрительно усмехнулась. «Между прочим, за халду придется ответить. Дура ты породистая!» Ивлева трясло. «Я ж тебе говорю, пойдем со мной!» Мария отошла от него. Через минуту к нему подлетел Чернявый. «Я ее провожаю сегодня домой», — решительно заявил Ивлев. «Понял? Отойди. А то я тебе второй глаз закрою». Теперь Ивлев готов был драться по-настоящему. Чернявый задохнулся от возмущения. Некоторое время молчал. «Ты что?» — спросил он. «Ничего. Иди сюда». Ивлев пошел за клуб, в темноту, Чернявый за ним. Дрожь у Ивлева прекратилась. Он успокоился. Начиналось представление покрупнее. Он слышал, что сзади вместе с Чернявым идут еще двое или трое. Шли долго, уходили от света. Ивлев шагал впереди, не разбирая дороги. Перелезли через прясло, чей-то огород, пошли по грядкам, громко шуршали картофельной ботвой. «Ударишь сзади — изувечу насмерть», — предупредил Ивлев Чернявого. «Иди, иди», — с дрожью в голосе сказал Чернявый и подтолкнул его в спину. Неожиданно тишину ночи просверлил громкий милицейский свисток. Их догоняли. Остановились. «Милиция!» — сказал один из парней, следовавших сзади. «Все! Моли Бога!» — сказал Чернявый Ивлеву. Подошел милиционер. «Кончайте эту канитель. Давайте, давайте. Давайте разойдемся». Чернявый и два его друга ушли. Ивлев закурил с милиционером. Милиционер был молодой парень. «Влюбился, что ли?» — спросил он. «Влюбился», — просто сказал Ивлев. «Да. Интересное дело, между прочим. Когда влюбляются, малость дураками делаются. Я по себе знаю». Шли по улице, направляясь к клубу. «Я, значит, когда влюбился, она за рекой жила, жена-то моя теперь, так я ночью к ней через реку на руках плавал. Опасно все-таки ночь, а вода у нас в реке холодная, сведет судорогой, хоть... закричись тогда. Нет, плыл. Она где живет, не знаешь?» — спросил Ивлев. «Кто?» «Это девушка-то, ну это. Она там», — неопределенно сказал словоохотливый милиционер. Помолчал немного и добавил с искренним участием. «Мой тебе совет. Отстань от нее». «Почему?» «По-моему». «Черт ее знает, конечно, но, по-моему, она того. Я уж со вторым ее замечаю. До этого черненького еще один был, тот здоровый. Уехал чего-то, может, из-за нее. Ну, красивая, это ж надо такой уродиться. Измучаешься с такой. Пойди с ней куда-нибудь, вся душа изболит. На нее же оглядываются все. Нервы надо железные». Ивлев глубоко затягивался папироской. «А она откуда?» «Из служащих. У нас тут приехали из двух городов. Зря так делают, между прочим. Из разных городов везут. Так порядка никогда не будет. А где она живет-то?» «Там, у сосняной старухи, возле магазина. Но ты не ходи туда сегодня, а то мне и так позавчера выговор сучили». «Нет, я просто так спросил». У клуба уже никого почти не было, разошлись. Ивлев попрощался с милиционером и пошел к своему дому. Отошел 20 метров, подождал, когда милиционер завернет за угол, и пошел скорым шагом к магазину. Шел и думал, что со мной делается. Он хотел еще раз увидеть Марию, Зачем? Непонятно. Надежда.